Больное сердце. Глава 1. Тимон решил прыгнуть с парашютом назло отцу. В 22 года это звучало смешно, а потому он злился еще больше. Но повернуть назад сейчас, когда он приехал на аэродром, казалось совсем уж верхом позора. Это значило бы сдаться, признать, что он немощный урод, и доживать остаток жизни, держась за папину ручку. «Папа, а можно мне шоколадку, а вон ту машинку, а порулить?» «Шоколадку папа наверняка разрешит, машинку тоже, любую, какая понравится, но обязательно с личным водителем, потому что рулить самому для сердца очень опасно, для его долбанного больного сердца. Опасно, как и занятие спортом, да что там спортом, простой физкультурой, как и поднятие чего-либо тяжелее сумки с учебниками, как и вечеринки с друзьями, ведь там обязательно будут сигареты, спиртное. Порок сердца, что вы хотите? Папа ведь желает только добра. Папе ведь для тебя, Тимофей, ничего не жалко, тем более он у тебя не продавец в автосалоне, а сам Юрий Красилин, генеральный директор банковского холдинга. Вот только папе, видишь ли, жалко тебя самого, а потому тебе ничего и нельзя. На всякий случай, вообще ничего, кроме шоколадки. Даже того, что больного сердца вообще не касается. Например, учиться, где сам Тимон хочет, поскольку дорожка у него одна, в папин холдинг, а это значит, зубри экономику, банковское дело, финансовый менеджмент. Но это Тимофей, стиснув зубы, вытерпел. А вот то, что у него, оказывается, не может быть и личной жизни. Звездец. Эта позорная сцена долго теперь будет стоять перед глазами. Ворвавшийся к нему в спальню отец, вспыхнувший свет, визжащая Таша, натягивающая на себя одеяло, которое тотчас полетело в сторону под отцовский рев. «Вон отсюда, шлюха!» И сам он, потерявший дар речи, закрывающий ладонями мужское достоинство. Достоинство! Растерял он в тот момент последние его остатки. Не защитил девушку, не вступился, даже не пикнул. Лишь моргал, глядя, как та лихорадочно натягивает одежду, как выбегает в слезах. Все было точно во сне. Разбудил его лишь новый рык отца. «Я говорил тебе, никаких баб, не с твоим сердцем, балбес, допрыгаешься». И вот это «допрыгаешься» Тимона как раз и пробило. Оно подсказало ему, что нужно делать, чтобы вернуть к самому себе хоть каплю уважения. Ему надо прыгнуть. Но уж прыгнуть, так прыгнуть. На посадку заходил небольшой винтовой самолет, белый, с синей полосой. Больше Тимон на нем ничего сказать не мог, в авиации он был не силен. Подумал лишь, что вероятно из этого самолета и прыгают парашютисты, и, может, скоро начнется посадка. Так что нужно спешить, а то кто знает, когда будет следующий, не пропадет ли и впрямь желание прыгать. Даже не так, не желание, а уже потребность, что ли, будто внутренний голос подсказывал. От этого прыжка зависит многое, он перевернет всю его жизнь. Тимон ускорил шаг. Сначала он пошел туда, где выруливал севший самолет, но быстро сообразил, что сначала нужно где-то заплатить за прыжок, узнать, что да как, получить парашют наконец. Он заозирался вокруг. С одной стороны летного поля виднелись здания побольше, с другой, чуть ближе, маленькие, одноэтажные. И куда идти? Тут он увидел бодро шагающих по полю, хохочущих через слово двух парней в синих комбинезонах, наверняка имеющих отношение к полетам. Парни были плечистые, крепкие, именно такие, каким мечтал быть сам Тимон, и каким он никогда уже не станет. Он поспешил им наперерез. «Подскажите, где тут с парашютом прыгают?» — спросил, почему-то смутившись. «Будто прыгать с парашютом, стыдно». На самом-то деле как раз наоборот, но вот застеснялся. Но веселым парням было на это плевать, они и самого-то его будто не заметили. Правда, один из них все же махнул рукой в сторону низких строений. «На манифест иди». «Куда?» — хотел переспросить Тимофей, но парни шли быстро, бежать за ними он посчитал неудобным. К тому же, направление они показали, а там можно будет спросить еще. Манифестом как раз и назывались те самые одноэтажные домики, где находилась администрация, сидели диспетчеры, готовили к прыжкам и все такое прочее. И где была касса, окошко которой Тимон увидел еще издали. К ней он первым делом и направился. «Самостоятельный прыжок или в тандеме?» — равнодушно спросила кассир в ответ на вопрос о прыжке. «В тандеме, это как?» — растерялся Тимон. «Ну, с инструктором, как?» «На подвесной системе». «Не надо мне на подвесной, я сам хочу прыгнуть». «А если сам, то надо раньше приходить, там на полдня инструктажа и тренировок, медкомиссия еще». Услышав слово «медкомиссия», Тимофей вздрогнул. Об этом он совершенно не подумал. А если с инструктором, стараясь, чтобы не подвел голос, спросил он. Тогда вот анкету заполните, протянула женщина несколько скрепленных листов, потом заплатите и шустренько в инструкторскую. Следующий вылет через час, должны успеть, но поторопитесь, сегодня это крайний заход. Тимон сел за стоявший тут же, под брезентовым навесом стол и принялся заполнять анкету. Ничего особенного, фамилия, имя, отчество, пол, рост, вес, затем, собственно, заявление. Прошу зачислить выполнение прыжка с инструктором, и все такое прочее. Потом заявление об освобождении от ответственности. Осознаю, что парашютный спорт связан с риском получения физических травм и даже гибели. Звездец. Ну а чего он хотел? Ага, и вот наконец то самое. Медицинское заявление. Я такой-то такой-то заявляю следующее. У меня нет физических и психических ограничений. И дальше, перечень этих самых ограничений из 10 пунктов, на самом первом, почетном месте среди которых, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания. Тимофей все заполнил, подписал и с замирающим почти буквально сердцем, потребует или нет медицинскую справку, вернул анкету кассиру. Та быстро по ней пробежала глазами и протянула в окошко руку. Вот и напрыгался, разочарованно подумал он, но кассир всего лишь потребовала паспорт. К счастью, его Тимон взять догадался. И все, не веря в удачу, спросил он, когда ему вернули документ. Разумеется, нет, буркнула кассир. А что еще? Самое главное, усмехнулась женщина и потерла палец о палец. Денежки. Пока не заплатишь, не полетишь. Тимон даже рассмеялся от облегчения. Сколько? Оператор нужен? Фото, видео. Если с ним, то... Да не надо мне никакого видео, улыбаясь, заявил он. У меня память хорошая. После оплаты кассир отправила его в раздевалку, где Тимону выдали темно-синий, с красными полосками комбинезон. Одевшись, он вышел наружу и тут же столкнулся с одним из встреченных раньше парней. «Ты на тандем?» – он кивнул. Парень протянул руку. «Иван, со мной полетишь. Идем на инструктаж, только живенько, вылет скоро». Инструктаж Иван тоже провел живенько, коротко рассказал, что и когда нужно делать. А Тимон в это время возился с ремнями подвесной системы. «Ничего, справился». «Да ты не боись», – хлопнул его по плечу Иван. «Я с тобой». «Я и не боюсь», – соврал Тимон, который как раз и начал бояться. Не то чтобы очень, но внутри неприятно заныло. По громкой связи объявили взлет. «Пошли», – мотнул головой инструктор. Самолет оказался тем самым, что уже видел Тимон. Белый, с синей полосой вдоль фюзеляжа. Желающих прыгать оказалось немало. По лавкам внутри расселось не меньше двух десятков человек. Но Тимофею некогда было их пересчитывать. На него и впрямь вдруг накатил страх. «На кой я все это творю?» – подумал он. «Что я докажу отцу этим прыжком? Что у меня детство в одном месте заиграло? Ну-ка нахрен, я выхожу. Ты чего ерзаешь?» – прокричал ему сквозь шум моторов инструктор. «Рано еще, только взлетели. Как взлетели?» Тимофей завертел головой, сунулся к иллюминатору. Квадратики полей, уплывающий вниз и вдаль массив леса. Ничего себе, а он со своими переживаниями взлет даже не заметил. И что, сказать Ивану, что прыжка не будет, что он, говоря по-простому, зассал. Позорно, да, но кто об этом узнает? Ты, будто сказал кто-то внутри его головы. Ты об этом узнаешь и будешь жить дальше, помня, что ты и в самом деле урод, не только из-за сердца. Моральный урод, трус, сыкла, и даже пикнуть против забот папочки ты больше не посмеешь. 2500, крикнул, вставая, Иван. Что 2500, не сразу перестроился с обвинительных мыслей Тимон. Ах да, это высота. Прыжок, говорили, будет с 4000 метров. Он машинально поднялся. Инструктор пристегнул к себе четырьмя карабинами ремни его подвески, потом все тщательно проверил. В это время уже открыли дверь. Ворвавшийся внутрь сильный ветер слегка освежил Тимофея, но окончательно в себя так и не привел. Внутри продолжало ныть, и чем дальше, тем сильней. А из самолета уже начали выпрыгивать первые тандемы. Иван всем телом толкнул его к двери. Они теперь были сцеплены, от такого бугая и не дернешься. Подошли к самому краю. Свист ветра, рев моторов, в голове от какофонии звуков воцарилась вдруг пустота. Даже исчез страх, вот только внутри уже не ныло, а сильно давило и жгло. Тимон понял наконец, что это бунтует его больное сердце. Иван закричал прямо в ухо. «Повисай!» Тимон будто во сне машинально согнул колени, взялся за ремни подвески и повис на инструкторе. «Голову мне на плечо!» крикнул тот и шагнул за борт, а дальше была только боль. Тимофей не чувствовал падения, не ощущал на лице бешеной скорости ветра. Боль вгрызлась в грудную клетку и пожирала его изнутри. Хлопок по плечу, хлопок, хлопок. Сквозь боль просочилась вдруг странная мысль. Парашют, что это значит? Ах, да, сейчас откроется купол, нужно держаться за ремни. Взявшись за них, Тимон поднял голову. Как раз в тот миг, когда наверху распахнулся сине-зеленый матрас парашюта, по глазам резко хлестнула яркая вспышка. Солнце. Одновременно будто что-то взорвалось в груди. И солнце погасло. Звездец. Погас весь мир, наступила полная тьма, а потом опять вспыхнуло солнце. Или не солнце, свет был не желтым, а ослепительно белым. Тимон зажмурился и лишь тогда осознал, что ушла боль. Точнее, изменилась, вместо жгучей и острой стала тупой, размытой. И тут раздался голос инструктора. Нет, не инструктора. Совсем незнакомый, очень громкий и строгий. Операция, стоп. Больной в сознании. Гипномодуль, 7С. Больше, еще больше. 8,2. Продолжаем. Тимофей снова падал. Глянул вверх на красный клин парашюта. Что за странная форма? И почему красный? Ведь он же был си. Очнувшись, он увидел над собой потолок. Очень странный, поскольку будто светился. То есть, он точно светился, но свет был не ослепительным. На потолок вполне можно было смотреть без рези в глазах. А вот определить из-за свечения, на какой высоте он расположен, было невозможно. Тимон было подумал, что умер и находится на том свете, но в груди продолжало ныть, хоть и слабо, будто в натруженной мышце. Сразу вспомнился парашютный прыжок и та, настоящая боль, от которой взорвалось и погасло солнце. Все тут же встало на место, у него не выдержало сердце, но его спасли, и сейчас он находится в какой-то очень крутой больничке, один потолок чего стоит. Ясно, что папочка расстарался, неудивительно, если это и вовсе заграничная клиника. Непонятно лишь, как удалось завести сердце, или нашелся донор, но это не сделать так быстро даже с папиными миллионами. Иногда даже огромные деньги не все могут решить. А может, сердце искусственное, подключили к аппарату, и будет он теперь лежать годы, пока что-то решится, или вообще всегда. Тимон попробовал поднять голову, но даже не смог шевельнуться, парализован. Подключен к поддерживающей жизнедеятельность аппаратуре. Ему захотелось крикнуть: «Не надо, отключите, я не хочу так жить, дайте мне умереть». Но даже слабого шепота не вырвалось из его губ. Он не мог ничего, только лежать и смотреть в потолок. «У меня что, галики?» Прозвучало вдруг в голове. Нет, не прозвучало. Тимон словно подумал это, но как-то неожиданно, будто не сам, будто это сделал кто-то за него. Он что, даже думать уже сам не может? И что такое галлики? Галлюцинации? Что еще? Подумал за него кто-то снова. Шакс, да что это со мной? Что еще за шакс? Нет, сам он думать все-таки мог. Вот это он точно сам подумал. А это, в сознании возникла вдруг смутная картинка чего-то омерзительно гадкого, такого, что и словами не выразишь. Звездец. А еще вспомнился запах. Именно вспомнился, а не появился. И хорошо, что так, даже воспоминания хватило, чтобы желудок свело рвотным спазмом. К счастью, его не вырвало. Зато он понял значение этого слова. Действительно, шакс. Все, что с ним происходит, один сплошной шакс. Вот именно. Мысль снова была чужой, а тело вдруг дрогнуло, напряглись руки, приподнялась голова. Все происходило само, без вмешательства Тимофея. И это напугало его чрезвычайно. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Зато он видел теперь не только потолок. Вокруг были и стены. Светлые, но не белые, и тоже будто светящиеся. По одной, как по экрану, бежали цветные линии графиков, мелькали цифры. Еще какие-то цифры и символы будто и вовсе повисли в воздухе. Своего тела он увидеть не смог. Оно было словно подернуто чем-то вроде густого тумана, только не белого, а светло-сиреневого. В его глубине что-то неярко вспыхивало и помигивало. Если это и была клиника, то даже не зарубежная, а его что, похитили инопланетяне? Да нет же, все куда прозаичнее и проще. Просто он сейчас умирает и видит предсмертные, как их там, галлики. Да чтоб меня, завопила в сознании чужая мысль. Тимур, у тебя раздвоение сознания, надо врачела звать. Я не Тимур, машинально откликнулся Тимофей. Свое имя он даже не произнес, но его все равно услышали. Какой еще Тимофей? Можно просто Тимон. А идея четкая. Раздвоение сознания. Да, у меня точно едет крыша. Вот как оно, умирать. Поскорее бы уже. Медея не справляется, закричало вдруг вслух его тело. Нужен врачел, врач-человек, Шакс, не надо меня усыплять. Сознание завертелось праздничной каруселью, расплылось в стороны радугой, а в следующее мгновение Тимон летел над землей внутри прозрачной сферы. Нет, это летел кто-то другой, вовсе ему незнакомый. Сам он всего лишь наблюдал за происходящим со стороны. Ага, как бы не так, в том-то и дело, что не со стороны, а будто бы изнутри, словно он и был этим незнакомым человеком. Хотя почему незнакомым, он ведь прекрасно знал, что его зовут Тимур. Ну да, он Тимур Шонис, кто же еще? 193, 93, 23, рост, вес, возраст. Сейчас, правда, его фамилия звучит чуть по-другому, Шасин, и он теперь сирота. Ну так и чип у него тоже другой, не тот, что был от рождения. Хоть в чем-то польза от папиных денег, которых тот для сына не жалел, на подпольную замену и чипа хватило. Правда, после этого, все, доступ к счету, само собой, прекратился, но на биске, безличностной слим-карте, кое-что тоже было, так что медузу, медицинское удостоверение здоровья, ему закачали, что надо, ровно такую, чтобы без проблем приняли в космолетное училище. Да, именно в космолетное. И не потому, что с детства мечтал быть космолетчиком, а, если уж на чистоту, то просто назло отцу. Ребячество, чего уж там, отец все равно не узнает. Но захотелось, жуть как сильно, не устоял. И то, папаша-то у нас никто иной, как сам Игран Шонис, глава той самой космической корпорации. Хотел больного сыночка под крылышком у себя держать, вот сыночек к тебе под самое крылышко и забрался. Больное сердце, ничего нельзя, что, и в космос тоже. Ах, даже думать о нем вредно, так на тебе, папа, получай. Мы и с больным сердцем к звездам прорвемся. Обидно, конечно, жить с такой болячкой, которая даже в 23 веке не лечится. Невероятно, уму непостижимо. Вот все уже лечатся, а его врожденный порог сердца, нет, то есть лечится, конечно, но кардинально, заменой сердца на искусственное, а папа у нас против этого, сентиментальный у нас папочка, сердце, говорит, это не просто насос для перекачки крови, сердце, говорит, это нечто большее, бездушной железякой незаменимое, и повелел ждать, пока медицина не покорит наконец эту порочную вершину, правда, сколько именно ждать, даже сам великий папа не знает, а жизнь при этом проходит впустую не у него, а у любимого сына Тимура. Шакс, Шакс, Шакс, нет, он все же не был круглым идиотом, бунт бунтом, но нужные материалы он перед этим проштудировал и сделал вывод, что летать на космолетах в середине 23 века ничуть не опаснее даже для больного сердца, чем пользоваться любым другим, любезно разрешенным папочкой транспортом. Перегрузок нет, искусственная гравитация имеется даже на спасательных шлюпках, на борту, все удобства, кроме, может, испытательных и разведподразделений, ну так он в них и не рвался, для них специалистов в других школах учит. Да, физподготовка была и в обычном космолетном училище, но уже давным-давно существовали блокаторы, применяя которые, вполне можно было заниматься спортом и с пороком сердца. Опасность, даже с блокаторами, представляли лишь резкие перегрузки и перепады давления, но их в программе подготовки не было, не 20 же век, а еще, сильный стресс, ну так он и для здоровых не полезен, все предусмотрел Тимур, кроме того, что предусмотреть нельзя в принципе, например, что во время посадки на безобидную Аргуну взорвется старенький грузовик Ника Харата, а со скафандра Ника при катапультировании сорвет обе антиграф полоски, вместе с руками, в итоге несчастный грузило разбился, а для всех пилотов корпорации ввели новое обязательное правило – иметь при себе парашют. Да, его наноткань была настолько тонкой и легкой, что тот почти ничего не весил, но многие все равно приняли нововведение в штыки, сочли глупой перестраховкой. Хотя бы потому, что огромное количество планет вовсе не имели атмосферы, или же имели такую, что этим парашютом можно было разве что подтереться со страху, пока падаешь. Да никто никуда и не собирался падать. Случай с Харатом был одним на миллион, и все-таки дополнительное спассредство узаконили официально, а в космолетном училище появился новый обязательный зачет – прыжок с парашютом. Шарообразная капсула Тимура лопнула и развеялась в воздухе на расчетных 4 километрах. Парашют должен был раскрыться на полуторах, он и раскрылся. Красный клин его купола был последним, что видел Тимур перед тем, как разлившаяся внутри грудной клетки жгучая боль выплеснулась тьмой, закрывший собою весь мир. Тимофей пережил и прочувствовал все настолько реально, что мог бы ручаться. Это не было сном. Да он никогда раньше не видел во сне ничего даже близко похожего, не только зримого и осязаемого, но и включающего в себя столь яркие воспоминания, да еще на такую далекую от него тему, как мир будущего. Фантастикой он вообще особо не увлекался. Так, смотрел, как и все, «Звездные войны», еще пару-тройку фильмов, которые и не вспомнить. Но чтобы ему приснился мир 23 века, в котором он даже не был самим собой, нет, в это не верилось. Но что тогда? Что? И почему, снова придя в себя, он как и прежде не может пошевелиться? Может, это не смерть, а кома, и сон, вовсе не сон, а то, что видят все коматозники. Он ведь не знает, и все коматозники сдают зачеты по прыжкам, проворчало у него в голове. Нет, голоса он, как и в прошлые разы, не слышал, но даже мысли, пугающие чужие мысли, он невольно стал различать по их настроению, по смысловой окраске. И вот эта мысль именно что ворчала. Тимону по-прежнему было чертовски страшно, после странного сна даже, пожалуй, еще больше, но он решил, что даже если это всего лишь бред, никто не мешает ему поговорить с собеседником не истерично, а как будто и правда он реальный, тот самый Тимур. Еще бы неправда, перебил его мысли. Ладно, Тимур, заткнись, ладно ему, придет врач Элой, но пока он не пришел, ответь только, ты тоже видел тот сон, прозрачный шар, красный парашют, все такое, сон, Шакс, какой еще сон, это я прыгал, и грабанулся. Тимона вдруг осенило, так ведь и я тоже прыгал, и тоже грабанулся, звездец, сердце, чтоб его, это у меня сердце, ну точно, раздвоение, погоди, я сейчас постараюсь очень подробно вспомнить, как это было у меня, может, и ты увидишь. И Тимофей стал вспоминать, на посадку заходил небольшой винтовой самолет, белый, с синей полосой, у него получилось очень здорово, будто заново все пережил, истеричный Тимур долго молчал, потом буркнул. Что еще за исторический визель? Визель, значит, видя, визуальный, так вот, это не видя, это было со мной на самом деле, перед тем, как я тут очнулся, ага, а я на самом деле высаживался на солнце, ночью, чтобы не сгореть, но ведь ты раньше не видел этого вид визеля, так, как бы ты мог его придумать так точно, с деталями, смотрел когда-то, может, да забыл, какой это век, 19-й, братья Райт, все такое. «Сам ты Райт, это 21-й, почему-то обиделся Тимофей, то есть, ты хочешь сказать, что прыгнул в 21 веке, а приземлился в 23-м, да еще и прямо ко мне в башку, получается, так», Тимон мысленно похолодел, очень уж четко, объясняюще все озвучил ситуацию Тимур, «ты уж прости, но теперь мне, похоже, не выпрыгнуть». Глава 2. Окончательно уверится, что он не сошел с ума, а действительно делит одно тело с кем-то еще, не смог пока ни Тимон, ни Тимур, но споры и разбирательства по этой теме они пока оставили, поскольку оба вспомнили, что данная ситуация не самая критическая в их положении. Действительно жизненно важной была сейчас проблема с сердцем, ведь обоим было понятно, что во время прыжка с парашютом оно отказало. Тимофей понимал еще и то, что со своим сердцем он расстался навсегда, равно как и с телом. Как минимум руки он уже видел, и они были явно чужими, с большими ладонями, широкими запястьями, совсем не его цыплячьи лапки, то есть вместе с телом общим было сейчас у них и сердце, больное сердце, из-за которого они, ну хорошо, в данном случае Тимур попал в клинику, сейчас сердце не болело, но дискомфорт в груди оставался, и очень хотелось выяснить, к чему пришли медики и что им уже удалось сделать. Тимон по-прежнему не мог шевелиться, но и Тимур не смог ни сесть, ни даже дотронуться до груди, сиреневый туман препятствовал этому, становясь неподатливо упругим. «Что это за хрень?» – спросил Тимофей. «Медея», – ответил Тимур. «Медицинская система. Я не медун, в деталях не разбираюсь, но вот то самое облако, в котором я лежу, часть всей этой большой дуроты, охрененно умной дуроты, которая может вылечить кучу болезней без участия врачела. Врачел, ты говорил, это врач-человек, он вообще придет, как я понял, твое сердце даже у вас вылечить пока не могут, так что Медея это, похоже, нам просто помереть не дает, а не лечит, не знаю», неохотно ответил Тимур, «ну да, Медея сердце не вылечит, но что-то у меня сейчас вообще как-то не так внутри, надо врачела, реального медуна ждать, пусть расскажет». Ждать пришлось недолго, послышались легкие шуршащие шаги, и рядом с Тимоном Тимуром возникла симпатичная девчонка, лет 20 на взгляд Тимофея, с ярко-желтыми короткими волосами и в точно такого же цвета блестящем комбинезоне. Тимур мысленно фыркнул. «Какая она тебе девчонка? На Медунов знаешь сколько учится? Ей не меньше тридцатника, а то и все 50. Хотя нет, медуницы обычно себе для солидности». Договорить он не успел. «Девчонка, ладно, пусть будет девушка», заговорила тоже. «Только, разумеется, вслух. Тимур Шасин. Меня зовут Осень Славина. Я кардиомед третьего счета. Приветствую тебя в нашей клинике и поздравляю с перенесенной операцией». «Что?» – захотелось выкрикнуть Тимону. «С какой операцией?» Но оказалось, что говорить вслух он тоже не мог. Губы и голосовые связки не подчинялись ему, как и все остальное. Но вместо него с этим прекрасно справился Тимур. «Что? С какой операцией?» «У тебя остановилось сердце», – широко улыбнулась желтая осень. «Чтобы не лезть в медицинские дебри, скажу простым языком. Оно сломалось, его было уже не вернуть в рабочее состояние. Поэтому я поздравляю тебя с новым сердцем. Теперь ему не страшны никакие нагрузки. Но мой отец...» Тимур заткнулся, и Тимон услышал, как тот безжалостно материт себя за то, что чуть не проговорился. «Твой отец давно погиб», — удивленно посмотрела на него медуница. «Да, но он был бы против. Он не любил всяких вот этих замен живого на искусственное. И в память о нем я не хотел. Если бы мы не поставили тебе это сердце, не было бы вообще никакой памяти. Ты бы умер. Ты и так умер, провел в состоянии клинической смерти больше, чем...» «Впрочем, все обошлось. Ты снова жив, ты в здравом уме, ты можешь не думать о своем сердце. Оно надежно настолько, что с ним тебе можно все». Тимофей услышал, как забегали мысли Тимура. «Ага, я был мертвым дольше, чем можно. Мозг не получал кислород. Вот что такое этот Тимон. Последствия клинической смерти. Нужно сказать ей о голосе в моей башке. Нет, Шакс, нельзя говорить. Меня исключат из училища. Апа, а с железякой вместо сердца не исключат?» Тимон был тоже обескуражен услышанным, поэтому даже не успел вмешаться во внутренний монолог Тимура. Тем более тот уже вновь говорил с осенью. «Значит, с этим сердцем нет никаких ограничений? Представь себе». Улыбка желтой медуницы стала еще шире. Зубов, как показалось Тимону, было у нее штук 40, и все сверкали идеальной белизной. «То есть я могу продолжить учебу в космолетном?» Улыбку с лица осени будто унесло ветром осенним. «Видишь ли», — сказала она, — «одно небольшое ограничение у этого сердца все-таки есть. Оно не выносит сильного холода. В космос летают не в холодильниках. Да, но сам космос, насколько мне известно, температура там близка к абсолютному нулю. Я же не собираюсь гулять по космосу без скафандра», — нервно рассмеялся Тимур. «А если вдруг соберусь, меня никакое сердце не спасет. Решение в любом случае принимаю не я», — с новой, уже не столь широкой улыбкой развела руками медуница. «Но данные об операции в училище видели. И минутку, можешь подключить ИТ-чип». Осень махнула рукой на одну из полупрозрачных стен, а Тимур сделал какое-то мысленное усилие, Тимофей не смог уловить его суть, и на стене проступили символы, напоминающие иконки компьютерного рабочего стола. Затем стали очень быстро мелькать подобие окон операционной системы, пока не осталось одно, увеличившееся на пол стены. Там, помимо незнакомых Тимону символов и неких таблиц, имелся и небольшой по объему текст. Глазами тоже управлял Тимур, так что Тимофей успел выхватить лишь пару фраз. Но и этого было достаточно, чтобы все понять. «По медицинским показаниям исключить из списка курсантов. Шакс», — подумал Тимур. «Звездец», — согласился Тимон. Сердце у них хоть и было теперь искусственным, по-прежнему оставалось больным. Проблема с исключением из училища вылилась сразу в несколько новых, главными из которых были деньги и жилье. Космолетное училище было, выражаясь знакомыми Тимону понятиями, некоммерческим. Во время учебы там курсантам платили что-то вроде стипендии, вдобавок их обеспечивали бесплатным жильем, обмундированием, питанием. Официально это называлось материальным содержанием, сокращенно МАСО, но курсанты, конечно же, преобразовали название в мясо. Так вот, мясо Тимур, разумеется, тоже лишался. Правда, лечение ему оплатили и даже оставили на довольствие еще на неделю после выписки, для полного восстановления и поисков новых источников к существованию. Тимон был приятно удивлен такому благородству. А вот Тимур, для которого такие порядки были привычными, мысленно негодовал и ругался так долго, что это в конце концов достало Тимофея. «Нас вылечили, не выставляют сразу на улицу, а ты материшься. Нет никаких нас, последовал возмущенный ответ. Ты просто голик в моей башке из-за того, что я был дохлым дольше, чем можно, понял. Так что заткнись, пока я не позвал психомеда. Он тоже станет лечить тебя бесплатно, станет, куда денется. Это ведь тоже из-за прыжка, а прыжок из-за учебы, а не по моей прихоти. Знаешь, что меня удивляет? Спросил Тимон, и тот вопрос на самом деле возник у него не впервые, так что для Тимура он точно не стал неожиданностью, что эти ваши медуны с медуницами не докопались, что сердце у тебя изначально было больное, а по всем данным, вроде как ништяк, я сам не пойму, это просто везуха, узнали бы, сразу пинка под зад безо всякого мяса, а за операцию долг бы не слабый повесили. Шакс, ты опять, не понял, зову психомеда, зови. Псих-то уж точно копать начнет и до всего докопается. Ты говоришь, что долг повесит и пинка под зад, а уголовной ответственности за подделку документов, ну, за левый чип, у вас не предусмотрено. Шакс, вот-вот, так что давай-ка жить дружно, заглохни. Не хочу я с тобой жить, ни дружно, ни как-то еще. Задергался Тимур, причем реально, физически, так что подергаться пришлось и Тимону, и он не выдержал. Ты думаешь, мне хочется, да мне в 100 раз хуже, чем тебе. Ты у себя дома, в своем времени, а я, не пойми где, мне такое и не снилось. Может, это мой предсмертный бред, думаешь, не страшно. И ты, долбанный нытик, в своем теле, а я и пальцем шевельнуть не могу. Мне выть от всего этого хочется, но даже это у меня не выходит. И он на самом деле зарыдал, но мысленно, опять же мысленно, иного ему было не дано. Хотя, Тимофей ощутил, как по щеке скатилась слеза, и почти сразу же, по другой, Тимур, разумеется, это тоже почувствовал. «Что это?» — хрипло спросил он, вслух спросил, настолько был поражен. «Теперь ты понял?» — от неожиданности прервал рыдание Тимон. «Теперь веришь, что я не голик?» «Это еще ничего не значит», — уже мысленно буркнул Тимур, но непреклонной уверенности у него больше не чувствовалось. «Из-за голиков тоже всякое бывает. Психомед бы, ладно». Было решено заключить временное перемирие. Договорились, что Тимон не будет сознательно выводить из себя Тимура и вообще специально нарываться, Тимур же больше не станет на него орать, называть бредом и заставлять заткнуться. Но поверить окончательно в то, что они теперь два разных человека, разделенные 2,5 столетиями и оказавшиеся в одном теле, оба так и не смогли. Впрочем, Тимофею в это все же верилось больше, что и понятно, иначе оставалось поверить либо в галлюциногенную кому, либо в предсмертную агонию сознания. Тимона обнадежило, что он смог по-настоящему заплакать. Тело отреагировало на его эмоции. Может, как раз из-за сильных эмоций это и стало возможным. Может, со временем он может сделать что-то и не впадая в истерику. Ему так хотелось в это верить, так не терпелось почувствовать себя по-настоящему живым, что он попросил Тимура дать ему возможность попытки сделать что-то самому, да хоть моргнуть, или пальцами пошевелить. «А я тебе не даю, что ли?» – проворчал Тимур. «Мне кажется, да, не специально, я не это имею в виду, но по-моему, ты инстинктивно этому противишься, как бы крепче сжимаешь руль. Чего я сжимаю? А, это такой рычаг управления в древних тарантасах? Ну, почти», – не стал вдаваться в подробности Тимон. «Так что, дашь немного порулить? Попробуй, все равно ведь ты гал, мы же договорились». «Ладно, молчу, давай, моргай». И Тимофей моргнул. Во всяком случае, он дал мысленную команду глазам на мгновение закрыться, и они ему подчинились. Или все-таки не ему, вдруг моргание произошло рефлекторно, и совпадение вышло случайно. Нет, надо было сделать что-то более определенное, да хотя бы те же пальцы, пусть это будет указательный на левой руке. Тимон сосредоточился, представил, как он сгибает палец, и тот шевельнулся, действительно шевельнулся, не согнулся полностью, но все-таки, ты тоже это чувствовал, восторженно спросил он у Тимура. Чувствовал, чувствовал, буркнул тот. Ему определенно не понравился этот опыт, и Тимофей его понимал. Кого бы обрадовало, что твоим телом управляешь не ты сам, а кто-то чужой, сидящий внутри твоей головы. Приятного мало. Кроме того, Тимон это не просто понимал, но и чувствовал, поскольку область восприятий была теперь у них тоже общей. «Я без спросу не буду», — пообещал он, — «но ты мне иногда разрешай, потому что мне это надо». Тимур ничего не ответил, но Тимону и так было ясно, что его напарник тоже это чувствует. Да и как иначе, к этому было трудно привыкнуть, но этого было не изменить. А еще они договорились, что Тимур при знакомстве с новыми людьми будет представляться Тимом. Все-таки Тим было приемлемым сокращением для обоих имен. К тому же, когда дело касалось общих чувств и ощущений, а физически и физиологически они по определению были едиными, им самим было тоже проще не делить это на двоих, а быть тем же Тимом. Желтоволосая осень навестила их, или теперь можно было сказать, его, Тима. На следующий день, преувеличенно радостно объявила, что все показатели в норме, и что пациент может быть свободен. Тимофей впервые в новом теле стоял на ногах. Он думал, что после двухсуточного практически неподвижного лежания, сиренево-облачная мидея не позволяла вставать даже по естественным надобностям, прекрасно со всем справляясь сама, почувствует слабость, головокружение, но все было в полном порядке, медицина 23 века показала себя с самой лучшей стороны. Правда, кардиомед Славина напомнила на прощание, что искусственное сердце не выносит сильного холода. «Что значит сильного?» – спросил Тим. «Голышом в прорубь» – эта фраза принадлежала Тимону, но Тимуру она так понравилась, что он ее озвучил. «Если там вода, то можно и в прорубь», – не моргнув, ответила осень. «Температура воды не бывает ниже нуля, это для твоего сердца не страшно. Но если ты без теплой одежды пробудешь на 30-градусном морозе минут 10, то сердце почти наверняка остановится. Чем ниже температура, тем меньше времени потребуется для его остановки. Мне кажется, на морозе без одежды и с обычным сердцем вряд ли кто-то долго выдержит», — сказал Тимур. Ему было очень обидно, и Тимон искренне разделил с ним эту обиду. В самом деле, как же это было несправедливо, исключать из училища за сверхпрочное, сверхнадежное сердце, которое могло остановиться лишь при каких-то совсем уж невероятных условиях. Но спорить на этот счет было совершенно бесполезно, тем более с медуницей, от которой вообще ничего не зависело. А вот за спасение жизни ее поблагодарить все-таки стоило, что Тим и сделал. А потом, в раздевалке с зеркальными стенами, Тимофей впервые увидел свое новое тело целиком. Не удержавшись, он ахнул, это получилось сделать вслух, что не понравилось Тимуру. Но Тимон был искренне восхищен идеальными пропорциями телосложения, прекрасно, не перенакачано, а в самую меру, развитой мускулатурой, да еще при таком суперском росте. Именно о чем-то подобном он несбыточно мечтал прежде, зная, что таким ему не бывать никогда. И вот он смотрит, смотрит в зеркало, на свой, казалось бы, недостижимый, но чудесным образом достигнутый идеал. От подобных чувств и мыслей даже ворчун Тимур растаял. Но Тимофей тут же вспомнил, какую цену ему пришлось заплатить за исполнение столь необязательной мечты, и грустно вдруг стало обоим. Тим еще раз взглянул на себя в зеркало, и Тимон обратил внимание, что послеоперационный шрам отсутствует. «А зачем он?» – отреагировал на его удивление Тимур. «Где-то слышал, что у вас, в древности, шрамы украшали лицо мужчины, так это ведь не лицо. Ничего себе у вас медицина!» – искренне восхитился Тимон. «Или это осень такая мастерица? Кстати, вы с ней что, знакомы?» «Познакомился одновременно с тобой», – хмыкнул Тимур. «С чего вдруг такая мысль? И ты ей тыкал, и она тебе. Но, ты думай, о чем думаешь, что я ей куда тыкал?» Тут Тимур распознал мысли напарника и поразился еще больше. «Так она же не знала, что нас двое, вот и говорила ты, а не вы. А уж она-то точно была одна, зачем я должен был ее во множественном числе называть? Она же мне ничего плохого не сделала. Погоди-ка, это же у вас в прошлом такая нелепость была в моде? Вроде как вы, это вежливо, забудь, и не вздумай кому ляпнуть. А, ну да, ты же и не сможешь. В общем, у нас назвать кого-то на вы, это, считай, оскорбление. Ну, морду за такое не бьют, но ты показываешь челу при этом, что ты его не уважаешь». Объясняя это, Тимур достал из круглой ячейки в стене почти невесомый комок серой ткани, которую принялся надевать на себя, и которая в итоге оказалась обтягивающим тело, но при этом практически не ощущавшимся комбинезоном. Движение он не сковывал точно. Обулся же Тим в смешные на вид, какие-то девчачьи красные тапки, тоже оказавшимися очень удобными и почти не имеющими веса. Тимон все ждал, когда же он окажется на улице, чтобы увидеть наконец воочию город будущего. Тимур на это мысленно расхохотался, а потом посокрушался, что нельзя спрятать мысли, очень уж ему хотелось устроить гостю из прошлого сюрприз. Но Тимофей теперь сам уже знал, что наружу им выходить не понадобится, внутренняя транспортная система пронизывала весь город густой сетью насквозь во всех направлениях, включая все здания и сооружения. Войдя в Тракап, транспортную капсулу в каком-нибудь учреждении на окраине, ты через несколько минут, максимум полчаса, если целью была противоположная окраина, оказывался у себя дома или где-то еще, не покидая Тракапа. При этом движение капсулы, да и то незначительно, ощущалось лишь, когда она меняла траекторию с вертикальной на горизонтальную. Такой симбиоз личного вагона сверхскоростного метро с лифтом. Управлялся же Тракап с помощью все того же ИД-чипа, то есть, по сути, стоило лишь подумать о конечной цели пути, используя некоторые мыслительные техники, в которых Тимон до конца еще не разобрался. ИД, сокращенно от идентификационный, чип был тут, можно сказать, всем, начиная от удостоверения личности и медузы, заканчивая кошельком и средством суперсвязи, тоже, конечно же, мысленный. Тимофею пока страшно было лезть в дебри и разбираться, что можно делать с помощью ИД-чипа еще. Для начала следовало хотя бы немного понять, что в принципе все это самое еще значит. Жил Тимур в очень, нужно сказать, малюсенькой квартирке, которая принадлежала общежитию космолетного училища, называлось это непроизносимым термином, но означало то же самое, и несмотря на свои размеры имела все, необходимое для вполне комфортного проживания, которого для Тима осталось здесь, увы, всего на 7 дней. Поэтому, заказав в овальном окне с означающими всевозможную еду символами доставленный туда же через 2-3 минуты весьма вкусно пахнущий обед, Тим плюхнулся в висящее, казалось, прямо в воздухе полупрозрачное кресло и, поглощая не всегда знакомые для Тимофея, но все вполне съедобные блюда, уставился в стену. Тимон уже знал, что напарник нацелился на здешние, только куда более глобальное и всеобъемлющее, подобие интернета, и впрямь на точнее, перед стеной, замелькали окна, панели, значки, символы. Мало того, знал Тимон и что именно Тимур хочет найти, какую-нибудь работу, пусть пока и временную, но дающую хотя бы минимальные средства к существованию. Тимофей успел понять, что без хорошего образования и маломальского опыта работы в 23 веке тоже было не сладко, даже более не сладко, чем в родном и безвозвратно далеком 21-м, тогда хоть дворником можно было устроиться, теперь же подобный труд полностью автоматизировали и роботизировали. Да, по большому счету Тиму не грозила голодная гибель, даже по малому счету не грозила. Настали времена, когда и любой безработный имел какую-никакую крышу над головой и бесплатное, пусть и не всегда особо вкусное пропитание. Но это была, конечно, не жизнь, существование, на которое ни Тимур, ни Тимон никогда бы не согласились, лучше уж еще раз откуда-нибудь прыгнуть, без парашюта. А по большому счету можно было просто пойти к папе и покаяться. И все, Тиму была бы гарантирована такая жизнь, какую бы он захотел, с учетом папиных условий, разумеется. Тимофей вспомнил своего отца. Пошел бы он к нему на поклон в подобных условиях, и в горле вдруг встал горький ком. Ты чего? Возмутился Тимур. Если ты готов был пойти, то я иду к психомеду. В долги влезу, но пусть тебя из моей башки выковыривает. Да не ной ты, огрызнулся Тимон. Звездец, никуда бы я не пошел. Накатило просто. Думаешь, легко вот так все сразу забыть? Действительно, вспомнив отца, он ощутил не запоздалое раскаяние, а всего лишь ностальгию, острую тоску по прошлому, в обоих для него смыслах этого понятия. Но, как накатило, так и отпустило, тем более что Тимур уже распалился. «Никогда, никогда в жизни я не пойду к отцу, я упаду к нему в ноги лишь в том случае, если меня туда приволокут мертвого». И эти, которые дурацкие инструкции пишут, из-за которых здоровых в калеки списывают. «Валитесь вы все в шакс, мне тошно вас не только видеть, но и рядом с вами жить, все, я сваливаю, хватит, кого приволокут мертвого». Внутренне похолодел от дурного предчувствия Тимофей, не в силах разобраться в хаотично мелькающих мыслях разъяренного напарника. «Куда ты сваливаешь? В шакс, в космос, куда угодно», вслух завопил Тимур. При этом он отсутствующим взглядом смотрел на бегущий перед ними поток данных, и Тимон ухватил кусочек одной из промелькнувших строк. «Звезда 51 созвездия Пегаса». «Стой!» – закричал он Тимуру. «Как это понимать? Да, уже знаю, что вы забрались далеко в космос. Но что, даже туда можно устроиться на работу?» «А?» – встрепенулся Тимур. «Где?» – он быстро отмотал полосу объявлений к нужному месту, и они вместе с Тимоном несколько раз перечитали небольшое объявление, один лишь сухой текст, без каких-либо рекламных украшательств. «Требуются рабочие на лесозаготовке». Планета Эстер, звезда 51 созвездия Пегаса. Оплата сдельно премиальная, сумма заработка астрономическая. Глава 3. Тимону стало страшно, он не хотел на лесозаготовки. Нет, даже не так, лесозаготовки, пусть, ладно, на первое время и такая работа сгодится, он теперь сильный. Но звезда 51, созвездие Пегаса, мы так не договаривались. Я не хочу никуда лететь, зато мы договорились, что ты не будешь нарываться и выводить меня из себя. Подслушав его мысли, рыкнул Тимур, а ты нарываешься и выводишь. Чего это ты не хочешь лететь? В космолетах укачивает, так теперь это моя проблема, забыл, и ты видел, что там сказано про сумму заработка. Она там и в самом деле такая, что я за год себя на ближайшие 10 обеспечу. Откуда ты знаешь? Может, обычный рекламный развод? Знаю, я же на космолетчика учился. Про Эстер у нас любит потрепаться. Открыли его всего 2 года назад. 51-я Пегаса, на самом краю исследованной зоны космоса. Почти 50 световых лет от Земли, дальше в принципе нет пока ни одной нашей базы. Короче, Эстер, кислородная планета, на ней можно жить без средств защиты, а это уже большая редкость. И она кишит жизнью, но разумных обитателей нет, колонизируй да населяй. Но, воспользовался заминкой Тимура Тимон. Что? Буркнул тот, разнакался. Но на Эстере двойная по сравнению с Землей сила тяжести. Вот тебе и но. Не сильно туда рвутся колонисты, животы и спины надрывать. Да, можно использовать антигравы, но это значит, все равно носить спецкостюмы. И на кой шакс тогда переться в такую даль? Вот именно. А ты почему тогда рвешься? Говорю же, за деньгами. Платят реально много. Из-за удаленности, из-за повышенной гравитации, из-за опасной фауны. Звездец, еще и фауна опасная. Сначала тебя гравитацией раздавит, потом хищники остатки сожрут. Красота, а работа тоже класс, лесозаготовки. При двойной силе тяжести, еще, поди, и жара, не замерзнешь точно, но терпимо. Выше 40 редко, на экваторе, правда, и 50 не предел, но все базы, в умеренных широтах. А хищники просто так не полезут, мы ведь будем с оружием. Слушай, но если там все так не сильно круто, нахрена вообще там лес добывать, да еще такие бабки платить, я уж молчу про его доставку оттуда. Золотые выйду дровишки-то, да ты чего, золото по сравнению с тем лесом дешевка, в том-то и смысл. Я сейчас не помню уже, что это за дерево и почему оно так ценится, но рубить его, это рубить бабло. Так ведь у вас говорят, так-то так, начал сдаваться Тимон, но я тогда не пойму, почему бы не использовать роботов, им и платить не надо, и повышенная гравитация им не страшна. Я тоже не очень понял, но все связано с этим деревом. Что-то у него бывает не так, а роботы это различить не могут. Что-то непостоянное, на которое не запрограммируешь, нужна человеческая интуиция, чутье. Ну хорошо, и как долго мы там будем рубить бабло? Посмотрим, как быстро и на какую сумму нарубим. Ну и когда захочешь, сразу не сбежишь, туда тракапы не ездит, и рейсовые звездолеты не предусмотрены. Вряд ли чаще раза в год грузовики с древесиной отправляют, иначе невыгодно. А там что, один кто-то этим занимается? Да вроде как нет. Но даже если 3-4 компании, то грузоч выгоднее один на всех фрахтовать. Частные космояхты, может и есть у кого из владельцев, так уж всяко пассажиров они не возьмут, а если и возьмут, то как раз за те деньги, что заработал. Ладно, давай попробуем. На год я согласен, но только на год. Вот я прям тебя буду спрашивать, фыркнул Тимур, каким-то образом завернул объявление так, что стали видны контактные данные и завопил вдруг вслух. Шакс, срок подачи заявок закончился вчера, а Тимофей даже почувствовал облегчение. Не нужно никуда лететь, рисковать быть съеденным или раздавленным. Разумеется, эти мысли тут же стали доступны Тимуру, что лишь больше его разозлило, и он продолжил вопить вслух. «Ты чему радуешься, идиот? Боишься быть съеденным? А сам-то что жрать собрался? Бесплатное дерьмо, что выдают безработным. Сваливай тогда из моей головы. Давно бы уже свалил, если бы мог». Тоже вслух, неожиданно для них обоих, выкрикнул Тимон. Повисло напряженное молчание. Потом Тимур, уже мысленно, выдал. «Ты как это? И ты обещал, что будешь спрашивать, когда? Ты думаешь, я знал, что так получится? Офигел не меньше твоего», признался Тимон. «Погоди-ка», забегали у Тимура непонятные мысли. «Ты сказал, что свалил бы, если бы мог, но я же не могу. А ты, смотрю, опять про объявление думаешь. Да, если набор закончился только вчера, то сразу они вряд ли свалили. Пока всех собрали, оформили, то да се. Короче, надо попробовать все же связаться, вдруг еще не опоздали. Тимур опять стал мысленно делать что-то непонятное Тимону, хотя по смыслу действий можно было догадаться. Он пытается связаться с оставившим объявление человеком, но уже вскоре процедил сквозь зубы. Все номера заблокированы, теперь точно поздно. Но если корабль еще не улетел, может, стоит пойти к нему? Ты же знаешь, где космодром. Ты правда такой наивный, что думаешь, будто на космодром пускают, кого попало? У меня даже во время учебы постоянного допуска не было. А как же туда проходят будущие работники? Они что, позвонили по этому объявлению, и им сразу допуск дали? Нет, конечно. Да ты молодец, Тимон. Тимур стал названивать бывшим сокурсникам, выяснять, знает ли кто, какое судно прибыло с Эстера, когда летит назад, кто там капитан. И его труды оказались не напрасными. Грузовик с ценной древесиной действительно прибыл от звезды 51 созвездия Пегаса 2 недели назад. Возвращение Эвы намечалось на послезавтра. Капитаном грузовика был некто пират Катомаров, и о нем Тимур был, оказывается, наслышан. Пират, поразился Тимофей. В космосе тоже появились пираты, и он вот так запросто прилетел и не скрывается. Ну, в космосе много чего и кого имеется, ответил Тимур. Может, где-то есть и пираты, но в данном случае пират – это имя. Папа с мамой у него веселые были. А самое главное, я знаю излюбленное местечко Катомарова. Тем более там очень удобно собрать кандидатов в лесорубы. Идем. Хотя куда ты денешься? Тимон даже подумать не мог, что этим местечком окажется бар. Наверное, потому, что в его представлении люди, связанные с космосом, были серьезными, следящими за своим здоровьем и уж, конечно, не пьющими, во всяком случае, не посещающими подобные заведения. А еще подобная мысль не пришла к нему, возможно, потому, что сам он никогда не пил, вообще, благодаря своему больному сердцу и строгому папиному контролю на этот счет. Так что и бары за свою жизнь он видел только в кино, и этот, призывно расположившийся в сотне шагов от космодромного КПП и носивший говорящее имя «Улет», был точной копией тех, киношных, будто и не прошло 2 с лишним сотен лет. Разве что названия напитков были по большему счету не на слуху у Тимофея, да табуреты возле барной стойки представляли собой круглые, висящие прямо в воздухе диски, очень похожие на блины от штанги, даже отверстие по центру имелось, как оказалось, опустив туда пальцы, можно было приподнять или опустить такой табурет в зависимости от роста посетителя. Имелись в баре и столики, тоже висящие в воздухе, как и подобие стульев без ножек вокруг них. Тимон прикинул, что такая особенность местной мебели должна очень нравиться уборщикам, удобно мыть полы, ничего не сдвигая. Впрочем, он вспомнил или подсмотрел ненароком мысли Тимура, что убирают здесь не люди, а роботы, которые вряд ли чему-нибудь радуются. Но все равно антиграф-технология ему нравилась все больше и больше. Что касается мебели, не только удобно, но и стильно. Поскольку была лишь середина дня, расслаблялись в баре не так уж много людей. Оттого сразу бросалась в глаза группа из 10 человек за 2 сдвинутыми впритык столиками. Перед большинством из них стояли пивные кружки, почти все уже наполовину пустые, но 4 пили не пиво. Возле 3 стояли невысокие ребристые стаканы, а еще у 1, одетого в нечто темно-синее с золотыми вставками, отдаленно напоминающее форменный китель, была в руках рюмка, которую он как раз и опустошил. Этот человек, лет 40 на вид, был русоволосым, с приятным интеллигентным лицом и широкими плечами, одно из которых поднималось чуть выше другого. «Как же мы порешим?» Поставив пустую рюмку, спросил он неожиданно сильным и хриплым голосом, совсем не подходящим к его внешности. «Вас 8, а заказчиков, включая моего, 3. Лерон Сапов, мой старпом», кивнул он на сидевшего справа темноволосого мужчину в похожем кителе, «представляет 2 других, что также дожидаются вас на Эстере. Они дали ему полномочия подписать с вами контракт, как и мне, 3-й заказчик. Но получается так, что у 1 из них будет 3 новичка, а у 2 лишь 2, ведь своего-то я, понятно, обижать не стану. И ладно бы вас было 8 десятков, одним больше, одним меньше, не критично, но вас, пурга хренучая, всего лишь 8, и кому-то из тех 2 не понравится, что его обделили. А с хрена ли, скажет, меньше именно у меня, получится некрасиво, люди могут поссориться, а то и форштевни друг другу отрихтовать. Возьми своему 4, сказал кто-то, а двум другим по два, вот и все дела. Но тогда эти двое окрысятся на него, а то и вообще я окажусь виноватым, что ему больше других нахапал. Жребий, пират Димитрич, посмотрел на капитана старпом. Я вижу только такой выход. Три, три, два, и, кому повезет, пурга хренучая, вдарил кулаком по столику Катомаров. Дожили. Жребий, скоро гадать начнем. Почему никто не хочет лететь на Эстер, а, Лерон Таминович? Ведь такие деньги им платят, сам бы пошел, да на одном месте долго сидеть не могу. Эй, бармен, еще водки. Я хочу. Шагнул к сдвоенному столику Тим. Чего ты хочешь? Водки? Посмотрел на него из-под лобья капитан. Плечи его еще сильнее скособочились. Если угостишь, можно и водки. А вообще я хочу лететь на Эстер, бабло рубить. Кого? Поперхнулся темно-медового цвета напитком старпом. Бабл, деревья, пилить, рубить, все что нужно. Бармен, зарычал пират, две водки. Тимон устало и страшно, и в то же время любопытно. Страх был вполне объясним, он впитался в сознание почти на уровне рефлексов. Выпьешь, умрешь. Однако его нынешнему сердцу спиртное ничем не грозило, так что и бояться было нечего. А любопытно было тоже понятно почему. Все новое и неизведанное всегда вызывает любопытство. Разумеется, Тимур подслушал его мысли и чувства. «Не бойся», — подбодрил он. «Я много не буду, сам не люблю. Для дела нужно, сам видишь. Тебе еще, может, понравится». Тимофею не понравилось. Горько, обжигающе, тошнотворно, до ужаса отвратительно. И вот эту гадость люди сознательно, по собственному желанию пьют, да еще и платят за это. Что-то тут было не то. Какой-то подвох, если бы не странное тепло, возникшее в животе и поднявшееся к самому мозгу, можно бы было об этом подумать. А так, нет, не хочется, ведь и так хорошо, мило, уютненько. И люди вокруг такие милые, славные, добрые. Оказывается, в будущем так много добрых людей. Нет, они все тут добрые, все-все, даже Тимур. Тимур, ты хороший, правда, а я, а ты, заткнись, огрызнулся хороший Тимур. Что, от одной рюмки поплыл? Не мешай мне, понял? Я никуда не поплыл. Я здесь, с тобой. Я не буду тебе мешать. Я помогать буду. Ты поможешь мне, если заткнешься. От мысленного вопля Тимура у Тимона даже закружилась голова, которой у него, по сути, не было. Эта мысль показалась ему забавной, и он захихикал. Как оказалось, вслух, что тебя насмешило? Насупил брови пират Катомаров. Это я от радости, сказал Тимур, пригрозив Тимофею сильными психотропными средствами, если тот не уймется. Я только сегодня увидел объяву, думал, что опоздал, и опоздал бы. Завтра крайний срок регистрации новых членов экипажа, послезавтра уже летим. Так ты берешь меня, капитан накинул Тима внимательным взглядом и сказал, а сам как думаешь, слышал ведь, о чем мы тут говорили, слышал, и понял, что людей ты набрал мало, людей всегда мало. Перебил его Катомаров и кивнул на свободный парящий в воздухе стул. «Садись, оботрем детали». Тим сел. «Как зовут?» — спросил капитан. «Не по Ит-Чипу, а так, как привык, чтобы звали. Я вот по Чипу пират, но тебе так меня звать не надо. Обращайся по рангу, капитан. Можно просто Кэп. Я Тиму. Тим. Просто Тим. Еще водки. Тим, угощаю. Мне бы пиво», — сказал Тимур, и когда пират сделал заказ, спросил. «Ты сказал о новых членах экипажа. Разве мы экипаж?»